основали 80 компаний меньше, чем за 2 месяца, хотя вы приехали в мою страну совсем недавно. 81, уточнил Климрад, лукаво на него посмотрев. И прежде вы ни разу не были в Америке? Никогда. Действуете в одиночку? В том смысле, какой вы имеете в виду, да. В одиночку. Но вы не выглядите миллиардером. Я не хочу вас оскорбить, но что произошло после Линца? Вам удалось завладеть хоть одним украденным нацистами сокровищем? Я приехал сюда без гроша в кармане, тихо проговорил Рэб. Это, разумеется, слегка осложнило дело. Торрес покачал головой. Вы, вероятно, насмехаетесь надо мной, не так ли? Это что, юмор австрийца? Искорки в серых глазах мгновенно погасли. Я теперь не австриец и не еврей. Потом, задумавшись, он добавил. Что касается моих нынешних доходов, то, полагаю, по состоянию на сентябрь месяц их можно оценить 35 тысяч долларов, но очень скоро они возрастут. Так что за ваш гонорар можете быть спокойны. Значит, оставьте меня в покое с вашими гонорарами. Значит, проблема заключается в следующем. Все акты по распоряжению собственностью составлены на мою настоящую фамилию Климрад. Рэб Михаил Климрад, К.Л.И. Я заметил, что вы засомневались, есть ли в моей фамилии буква «Л». «И в чем же заключается ваша проблема?» — спросил Тарас, готовый сложить оружие. «Дело в том, что я не существую», — ответил Рэб. «Я незаконно проник на территорию вашей страны. У меня нет никаких документов. Вообще нет». Нет паспорта, даже водительских прав. Он зачерпнул ладонью немного песка. В конце концов, это может сильно помешать мне. На обед они ели жареных омаров. В штате Мэн в этом нет ничего особенного. За столом Шерли беседовала со своим юным гостем о живописи. Сама она ничего в ней не смыслила. И они даже немного поспорили, правда, весьма вежливо, о некоем Поллоке. Когда Шерли уехала в Бар-Харбор отправить свою корреспонденцию, они остались наедине. И Климрад рассказал, чего он хочет. «Кем вы хотите стать?» — спросил Тарс. «Апатридом. Я не хочу быть гражданином какой-либо страны. Вы австриец. Что, черт побери, тут плохого быть австрийцем? Вы не хотите ответить на мой вопрос? Я отвечу, но легче вам от этого не станет. Правда, не иметь гражданства как такового не существует или почти не существует. Вы действительно хотите, чтобы я объяснил вам это во всех деталях? Я не захватил из Бостона свои книги, но я буду там через недельку, чтобы готовиться к началу учебного года в университете. Я хотел бы получить общий ответ, мистер Тарас. Детали можно привести потом. Первые современные апатриды появились в результате декрета о лишении гражданства, которые были приняты в Советском Союзе в начале 20-х годов против тех граждан, находились в оппозиции к коммунистическому режиму, или же в нацистской Германии и Италии времен Муссолини. Вас это не касается. В различных мирных договорах, подписанных 3 года назад, в 1947 году, имеется, если мне не изменяет память, отдельное положение, касающееся так называемых апатридов. Они вылетели у меня из головы, извините. Но одно ясно, статус апатрида неблагоприятен. Он даже не предусматривает прав на защиту со стороны государства. Сделав паузу, Тарас в упор посмотрел на рослого сухопарого юношу, державшегося с напускной небрежностью.